Во дворе у нас хрипел буркан. Климарь бросил своего друга на произвол судьбы. Наверное, понадеялся, что тот оборвет веревку и прибежит за ним. Но буркан запутался о приставленную к хлеву лестницу и теперь хрипел в ошейнике, как в петле. В лунном свете его выпученные глаза блестели, как стеклянные шарики. Слюна текла со скаленных зубов. Он старался выпутаться и только еще сильнее затягивал петлю. «Ладно, беги, ищи хозяина», — сказал я, разрезая веревку. «Хороший у тебя хозяин, пес». Но у веслоухого буркана не было сил. Освободившись от ошейника удавки, он лег и уставился на меня. Ребра его вздувались. Луна уже поднялась над сараем. Звезды поблекли, пахло резедой, росшей в цветничке под окнами. «Прошло богато дней, но вдруг забытый вечер», — тоненько с подвыванием пропели у калитки. Это возвращалась Серафима. Слухом она никогда не отличалась, но память у нее была хорошая. Уж с романсом, который Клавдия Шульженко пропела 20 раз за вечер, она справилась быстро. «С листков календаря повеял вновь весной». И Серафима прошла к двери, притоптывая в такт своими огромными разбитыми башмаками. Она казалась совсем маленькой, быть может, от длинной тени, что тянулась за ней, и доставала до плетня, переламываясь на нем. «Бабусь!» — окликнул я ее. «Как дела?» Только сейчас она заметила меня. «Ну как, не побил тебя этот морячок с разбитого корыта?» — встрепенулась бабка. «Дай-ка погляжу». Она убедилась, что со мной все в порядке. «И правильно, что не дал в обиду такую красуню. Да чего ж хороша девка. Любисточек. И хорошо, что не разговаривает внучек. Такую, если без всякого дефекта, в раз уведут. Вот вернутся с войной парубки. При часах, при чемоданах, при габардине. А у тебя чего? Все пузо, как зингеровской машиной, прошито. Это ж не капитал. Ну, грамотный, конечно, это известно. А из грамоты кулеша не сваришь. Грамоты не сало». «Бабу, сидите отдыхать», — сказал я. «Наплясались вы сегодня и напились». «Ой, это я люблю», — Серафима притопнула и повела рукой. «Я, внучек, такая танцюристка была, с меня бы кино снимать». «Ой, бабусь», — я обнял ее, — «чудо глухарское». «Три фунта колбасы снесла на гулянку, внучек», — вспомнила вдруг Серафима. «И 2 фунта сала, на безмене вешала. Думаешь, кто спасибо сказал, чтоб им та колбаса колом встала? И 2 буханки. А будущий родич Семиренко в кум удрал, даже не почеломкались на прощание. Где он, этот горшкороб?» «Сам хотел бы знать», — сказал я. «Вы, баб, дайте мне 3 бухи, какой похуже». Она принесла миску. Буркан оживился. «Вот еще чужих псов прикармливать», — проворчала Серафима. «Да еще этого душегуба. Хозяин где ж?» «Серафима», — сказал я, — «вы постелите себе сегодня на сене в сарае. Я не буду дома ночевать». «Ну и не ночуй», — ответила бабка. «Может, к Варваре собрался? Так там, гляди, морячок. А если к Антонине? Ну что ж, у нас обычай такой. После сватовства можно. Иди, иди. Так гончару и скажи. Куда уж, мол, мне теперь? Дело милое, молодое». Задиристо была настроена бабка после нескольких рюмок, по-боевому. А обычай такой в наших краях было в самом деле. Церковное или гражданское освящение брака у нас всегда было делом 10-м. Взговорились при свидетелях, точка. Слово в Полесье всегда ценилось дороже бумаги или кадила. «Серафима», — сказал я и заглянул ей в глаза. Они глубоко утонули в тени подлобья, смышленые бабкины глазки. «Сегодня ночью всякое может случиться. Например, бросит в окно гранату. Так что постелите в сарае наверху». Она захлопала ресницами, поняла наконец. Когда я пошел со двора, накинув шинель, буркан поднялся на ноги и направился следом, слабо виляя хвостом. «Ты ж смотри!» — крикнула Серафима. «Подальше от бандер! Это тебе не с морячком! Не шибко суйся! Не всякому рылу на ярмарку спешить! Без него сторгуются!» Она чуть всхлипнула посредине этой прощальной речи, но сдержалась. Закончила бойко. Привыкла к моей новой профессии Серафима. «Ну как, Попеленко?» — спросил я. Он стоял неподалеку от хаты гончара, нахохлившись, как сельповский сторож. И автомат он обхватил, словно берданку, обеими руками прижимая к груди. Все ярче и настойчивее становился свет луны. И все резче обозначались тени. Тополя во дворе Семиренковых шелестели жесткой листвой. Окна слабо желтели. «Ничего дела?» — буркнул Попеленко. «Присматриваю. Антонина в доме. Куда денется?» Он был явно недоволен заданием, считал его причудой начальства. До чего, мол, дожил девок охранять. «Как рука, Попеленко?» «Да ничего, свербит». «Неспокойные у нас ночи». «Куда уж неспокойнее. Ни днем отоспаться, ни ночью похрапеть». «Верно. После войны отхрапим за все, что не доспали». «На Гавриловом холме», — сказал Попеленко. «С такой жизнью, как у нас стало, только там». Сочувственный тон не годился для разговоров с моим подчиненным. «А ведь мы с тобой не удержим село, если Горелый нагрянет. Правда, Попеленко?» — сказал я. «У него 6 человек». «Уж точно», — сказал ястребок заинтересованно и забросил автомат за плечо. «Есть кое-что? Военные планты?» Он покрутил пальцем коротышкой, приставив его к виску, и вопросительно взглянул на меня. Пес Буркан прилег у сапога, высунув язык. Он казался белым при луне, этот язык, и на нем блестела влага. Гоголевской была ночь. «Есть и планты, Попеленко. Ты иди к Глумскому, дай ему свой карабин. Стрелять председатель умеет. Будьте оба начеку, ясно?» «А вы?» — спросил Попеленко. «Я буду во дворе у Семиренковых». «Ага», — он хитро прищурился. «Можно еще мужиков собрать? Валерика, он флотский, вроде артиллерист». «Если у тебя есть корабельная пушка, пригласи. Только сначала спросись у Варвары». «Ага», — сообразил Попеленко и подмигнул мне. «Не, Варвара не отдаст. Ну, Маляса можно, он же охотник». «Ты бы еще Гната предложил», — сказал я. «Ну, Гнат у нас не в счет», — ответил Попеленко. «Не в счет?» Я вспомнил вдруг. Гнат, возвращавшийся из Ура с тяжелым мешком за спиной, застыл на какое-то мгновение у хаты Кривендихи, наблюдая за танцующими. Он заулыбался во весь рот, пропил что-то, радуясь общему веселью, и отправился дальше, незамеченный, ненужный никому деревенский дурачок. Это было перед тем, как Климарь, наклонившись к Валерику, сказал что-то об Антонине, и Валерик, не сводя с нее глаз, двинулся вперед. А потом... Потом мы с Валериком шли на пепелище, и словно пролетевший мимо цветастый осенний лист, мелькнула юбка Варвары. С появлением Гната и начались все беды. «Говоришь, Гнат не в счет?» Я вспомнил, как он сидел в углу чисто прибранной горницы, среди белизны стен, расшитых рушников, непричесанный грязный дурень. Варвара латала ватник. «Жалко его». «Жалко». А бросимого она не пожалела, Штебленка тоже. С чего бы ей испытывать это чувство к Гнату? Гнат каждое утро ходил в Ур и каждый вечер возвращался. Я встретил его на старом мешкольском шляхе. Гнат шел, не слыша моих окриков. Потом он охотно уселся на сноповозку, а через сотню метров мы столкнулись с ними. И никто из них не сделал даже попытки подойти к телеге. Они пропустили нас, как будто увидев какой-то тайный знак, как будто пожалев. Кого? Меня или Гната? С чего это им, как и Варваре, болеть жалостью? Что еще удивило меня? Гнат был сыт. Он был сыт, возвращаясь из Ура. Но кто мог накормить его там? И кому бы пришло в голову кормить Гната? Кому он нужен? Помнится, у Варвары, когда я спросил, что он видел в Уре, дурачок забормотал какую-то чушь о московском сладком сале. Хозяйка оборвала его. Гнат смотрел на Варвару по собачьи преданными глазами. Говорят, собаки, если их выдрессировать, могут носить записки в ошейнике. Надо только прикормить, приласкать. «Да, Гнат не в счет. Это ты здорово», — сказал Попеленко. «На Гната никто не обращает внимания. Пустое место». «Что это вы заладили, товарищ Капелюх? Не в счет, не в счет», — заметил Ястребок. «Какие будут наказы?» «Пошли-ка к тебе, Попеленко», —